Она побледнела, и ее руки с отопыренными большими пальцами сжали стакан с двух сторон. «Это совершенно неинтересно», — коротко ответила она. «Неправда, Франсуаза». «Совершенно неинтересно, потому что я здесь перед вами. Все, что произошло раньше, для меня уже не имеет значения. Передо мной сейчас стоит только одна задача — заниматься русским языком, чтобы наверстать упущенное время, сдать экзамены». Она чеканила слова, отбивая такт кулаком правой руки по краю стола. Он уныло слушал скучный рассказ примерной ученицы. «У нее был, — подумал Козлов, — один гениальный момент, когда она хотела смерти. От него осталось нечто вроде ореола. То, от чего она пыталась отречься, свидетельствовало в пользу ее необычности в тусклом и плоском мире. Не собиралась же она закоснеть после этого молниеносного испытания. Как занудно это обретенное моральное здоровье. В ней снова проявилась вся ее среда. Маленькая мещанка, католичка из 6-го округа Парижа, несмотря на пышные волосы, непроницаемость и бравый вид. Она продолжала настаивать, боялась, что он ее не совсем понял. Эти 3 месяца с тетей в Туке принесли мне большую пользу. Я много думала. Взяла себя в руки. Это было своего рода уединение, понимаете? Он кивнул головой и вдруг сказал: «Я тоже хотел покончить с собой». Она удивилась: «Когда?» «Успокойтесь, не в эти дни», — ответил он, насмешливо улыбнувшись. «Лет 10 назад. Я, собственно, даже не знаю, почему. Разумеется, не из-за чего-то конкретного, как вы». Она отвернулась. «Я нашел в ящике отцовский револьвер», — продолжал Козлов. «Он был заряжен. Какое искушение! В жизни все вызывало у меня отвращение. Вы видите, я обладаю всем, что требуется для того, чтобы вас понять». «Тут нет ничего общего». «Всегда есть что-то общее у 2 людей, каждый из которых пытался оборвать свое существование, каковы бы ни были мотивы. В самом деле, кого вы хотели уничтожить, покончив с собой, себя или других?» «Не понимаю». «Ведь вы решились на этот шаг ради того, чтобы все забыть, зачеркнуть, разумеется». Козлов удержался, чтобы не рассмеяться. Постепенно он подвел ее к разговору о том, о чем ей хотелось молчать. К этому он и клонил. «А вам не приходила в голову мысль, что после вашего исчезновения у вас оставалось бы достаточно совести, чтобы наблюдать оттуда смятение, посеянное вашим уходом?» «Нет». «Вы меня удивляете. Обычно у кандидата на самоубийство, если он хотя бы немного верующий, бывает чувство, что он сыграет свою роль и перейдет от утомительного состояния актера к спокойному состоянию зрителя. Он воображает, что удобно устроиться в тени, в партере, среди многочисленной публики и будет смотреть на освещенную сцену, на живые существа, взбудораженные обстоятельствами, от которых он мудро отказался. Я преувеличиваю, но отчасти, ведь это так, нет? Совсем нет. Тогда, по-вашему, смерть — это черная дыра?» «Да». «Значит, вы не верите в Бога?» «Нет, верю». «Даже вот сейчас?» «Да». «Вы бросили ему вызов. Я иду к тебе, потому что ты не идешь ко мне». Она опустила голову. «Не думайте, что я вас осуждаю за желание лишить себя жизни», — продолжал он. «Самоубийство — это акт гордости и ума».